Глава 37. Милана. «Приехали», — тихо говорит Демьян, и я поднимаю голову с его плеча, когда только уснуть успела. За рулем его водитель. Он встретил нас в аэропорту, и вот мы уже стоим под моим общежитием. Если честно, я уже начинаю жалеть, что настояла на возвращении в общежитие, хотя Демьян звал к нему. Он вообще не в восторге от того, что я живу здесь. Хотел предложить рассмотреть другие варианты, но я отказалась. Хочу, чтобы моя жизнь была моей. Несколько раз моргаю и трясу головой, пытаясь избавиться от остатков дремы, а потом перевожу взгляд на Демьяна. Спасибо. Улыбаюсь мягко. Поездка была великолепная. Мне кажется, я настолько переполнена впечатлениями, что через край выплескивается. Говорю искренне. Рад, что тебе понравилось, Милана. Обласов в ответ тоже улыбается, но куда сдержаннее. В горле комок образуется, и я пытаюсь его сглотнуть, да не выходит что-то. Ощущение пустоты под ребрами игнорировать не получается. Что-то мне подсказывает, что вместе с отпуском закончилась и та легкость между нами. Будто она была влиянием этого прекрасного мистического острова, а по возвращении в Краснодар растаяла. И от этого мне горько. Но все, пойду. Натягиваю плотнее кардиган. Не то чтобы на улице было сильно прохладно, просто мне нужно как-то закрыться, чтобы не ощущать вот этот жалящий холодок. Спокойной ночи. Где-то на секунду я еще задерживаюсь, не решаясь потянуться за поцелуем, но и Обласов никак не дает понять, что хотел бы этого, поэтому просто выхожу из машины. Виталий уже отнес мой потяжелевший от сувениров чемодан к двери входа в общежитие на ступенях. И я иду туда же, со всех сил удерживая себя, чтобы не обернуться. Забираю чемодан и вхожу в общежитие. Вахтерше нашей презентую пачку чая с самого Цейлона, отчего она буквально тает. Ей хочется поболтать, но я очень устала и поднимаюсь в свою комнату. Завтра суббота, и чемодан решаю оставить на завтра. Просто ставлю его у порога, скидываю кроссовки, делаю себе чай и умащиваюсь с ногами на кровати, уставившись в окно на звезды. Это была незабываемая неделя. Прекрасная. Я действительно наполнилась невероятными впечатлениями, но еще мне стало тревожно. Раньше все было проще. Обласов плохой, он давит, я сопротивляюсь. Даже когда я пришла просить за брата и сама предложила себя. Тогда он стал хозяином моего тела, сейчас же мне становится страшно за душу, потому что я чувствую, как мое сердце тянется к нему. Как стучит быстрее, когда он смотрит на меня. И это пугает. Пугает, что я, кажется, начала влюбляться. Этого делать ни в коем случае нельзя. Ведь я прекрасно понимаю, что ждет меня через год. У Обласова будет другая королева, а я останусь мало того, что использованной телом, так еще и душой. Как уберечь себя от него? Как не влюбиться? Как не смотреть потом, как Рита, на новую королеву, которую предпочтет Обласов? Кажется, уже поздно. Одергиваю юбку, поправляю воротник блузки и еще раз смотрюсь на себя в большое зеркало в коридоре перед актовым залом. Волосы лучше за плечи или одну сторону перекинуть вперед? Или обе стороны? Ноги в шпильках едва ощущаются. Кажется, что вот-вот подкосятся. И почему было не надеть лоферы? Или сандалии с закрытым носом на низком ходу? Нет же, шпильки обула. Мила, готова? За дверь со сцены в актовый выглядывает наша староста. Минаев заканчивает, ты следующая. Твою презентацию запустят, все как на репетиции. Киваю. А у самой решимости не так уж и много. Но деваться все равно некуда, защищать диплом надо. Я к этому 4 года упорно шла. Когда меня зовут... Я, расправив плечи и подняв выше подбородок, захожу в дверь и через кулисы выхожу на сцену, а потом иду к кафедре. Наглядность к моему выступлению уже выведена на большой экран, лазерная линейка лежит на кафедре, мне только нужно не запутаться, когда какой слайд переключить. Осторожным касанием проверяю, работает ли микрофон, и поднимаю глаза на присутствующих в зале. Мама и папа здесь улыбаются мне. Во взглядах безоговорочная любовь и вера в меня. И тут мое сердце пропускает удар, радостно замирая. Рядом с папой сидит Обласов. В руках у него огромный букет белых роз. Он ловит мой взгляд и улыбается кончиками губ. В груди сразу тепло становится. Появляется твердая уверенность, что я справлюсь. Если честно, то даже не ожидала, что он придет на защиту. Последние 2 недели после возвращения из Шри-Ланки мы виделись нечасто. Наверное, всего 5 раз. А когда виделись, Демьян был совсем другим, не таким, как на острове. И дело не в отсутствии шорт и рубашки с пальмами. Нет, он не был холодным и отстраненным, но... Мне так хотелось чуть больше тепла с его стороны. Может, он такой же, как и всегда, просто это я, влюбленная дурочка, считающая, что взрослый мужчина должен вести себя как подросток. Я старалась не думать об этом. Старалась объяснять себе, что он просто занят, потому что неделя отпуска в бизнесе – это очень немало, и дел могло скопиться под самую крышу. Старалась занимать себя работой в ветклинике и подготовкой к защите диплома, но все равно пребывала в постоянном напряженном ожидании звонка или сообщения. И ругала себя за это ожидание. О дате защиты диплома сказала Демьяну еще, когда мы прилетели, когда ехали к общежитию в машине. Больше ни слова. Зачем? И сейчас я приятно удивлена, что он пришел. Еще и с цветами. Душа моя распускается, как весенний цветок, но я напоминаю себе, что вообще-то я вышла сюда на сцену, чтобы защитить диплом бакалавра так-то. И все же не могу мимолетно не улыбнуться ему в ответ, прежде чем начать свое выступление.